Наконец она вытащила из сжатых пальцев Зайцева скомканный листок, разгладила его. «Не надо! Отдайте!» — шепотом проговорил Зайцев, но из-за стола не встал. Светлана прочитала вслух. «Скучно жить в этих местах, только ветер гудит, все кругом скроют снега, очень унылый вид. Только б выучиться мне, я уеду туда, где веселее людям жить, где шумят города. Когда ехал я сюда, думал здесь хорошо, только неправда это все, я...» На этом стихи обрывались. «Да ты, оказывается, поэт», — сказала Светлана. «Но вот с размером и рифмой у тебя пока слабовато. Давно стихи ты пишешь?» «Ничего я не пишу», — не глядя на нее, ответил Зайцев. «Так, балуюсь, и никакие это не стихи». «Ну и очень хорошо, если сам понимаешь. Впрочем, если очень тянет писать, никто запретить не может. Но для того, чтобы научиться писать настоящие стихи, надо побольше читать». «Что читать?» — живо откликнулся Зайцев. «Ну, вообще, читать. Разные хорошие книги, художественные». «Я читаю. Одну прочел недавно». «Какую?» «О красивой любви», — с неожиданной злобой проговорил Зайцев. «Я вот лучше про себя скажу. 8 часов в горе. Грязный, душа нет. Костюм новый в чемодане лежит, мятый, погладить негде. Да и куда наденешь его, костюм-то? В шайбу, что ли? Так там на одежду не смотрят. Ватники на работе, ватники дома. Ну, девушек у нас на участке нету, а на руднике их много. И все такие же, как мы, грязные и мятые. Кончила работу, постирать надо, в магазин бежать. Какая уж тут любовь, да еще красивая». «Нет», — мечтательно продолжал Зайцев. «Вот, поступлю в техникум, кончу, специальность получу. Поеду место искать, где люди красиво живут. А так...» «Надоело». Рассказав мне обо всем этом, Светлана умолкла, точно снова восстанавливая в памяти недавний разговор с Зайцевым. Потом сказала задумчиво. «Странные стихи. Я их сразу запомнила. Только неправда это все. Хм». Она опять замолчала. Казалось, ей хочется что-то сказать, но она не решается или не находит слов. «Мы все еще плохо жили в то время. Барак, жесткие нары, остывшая еда. Умываться ходили на озеро. Никаких развлечений. Туннель — вот что заполняло все наши помыслы и все наше время. Раньше я думал, что мы живем нормально, что все это так и должно быть, что наш неустроенный, трудный быт естествен для жизни на Дальнем Севере. Но после разговора Зайцева со Светланой все предстало передо мной совсем в другом свете. А ведь ты прав, Зайцев, прав, — говорил я себе. Ведь человек хочет не только трудиться, он хочет побыть наедине с собой, почитать книги, он хочет встречаться с друзьями, смотреть кино, пойти в театр. Так почему же я равнодушен к тяжелым условиям нашей однообразной жизни? Потом мысли мои обратились к Светлане. Если эти условия не под силу даже Зайцеву, то как с ними справится Светлана? Я вдруг понял, почему она в последнее время как-то опустилась, перестала следить за собой. Понял, откуда появилась в ней неуверенность, временами раздражение. Ей просто трудно жить такой жизнью. Трудно, потому что она привыкла к городу. Трудно жить одной, без подруг. Трудно, потому что она женщина. До конца нашей стройки по плану оставался почти год. И я решил твердо, непоколебимо решил добиться, чтобы этот год мы жили по-человечески. Надо построить дома. Планом они не предусмотрены. Я поехал к Николаю Николаевичу посоветоваться и совместно с ним поставить вопрос о строительстве. Он отказался, ссылаясь на то, что если бы здесь создавался постоянно действующий производственный объект, то государство обязательно позаботилось бы построить не 2-3 дома, а целый городок. А у нас работы всего лишь на год. Главное — пробурить туннель. Строительство домов только отвлечет силы, внимание. Вот что сказал мне Крамов. Я ответил, что он не прав, и что я один буду ставить вопрос о строительстве. Поехал в комбинат к Фалалееву. Он ответил: «Не мудри, Арефьев. Лучше следи за проходкой. Опять отстаешь». Я сказал, если рабочие будут жить в лучших условиях, то повысятся темпы проходки. «Арефьев, не мудри», — повторил Фалалеев. «Смотри на Акрамова, учись. Проходку дает, темпы дает, и ничего не просят». И, подумав немного, добавил. «Если себе хочешь хибарку сбить, могу подкинуть немного лесу». Я ушел, хлопнув дверью. Директор комбината Кондаков выслушал меня более внимательно. Сказал. «Слушай, Арефьев, ты имеешь понятие, что такое смета, план? Откуда я тебе возьму деньги, рабочих, материалы?» Я ответил, что рабочих много не понадобится, обойдемся своими силами. Вряд ли кто-нибудь из нас откажется поработать после смены на строительстве дома, в котором ему же предстоит жить. Кондакова раздражала моя, как он выразился, хозяйственная неграмотность. Неужели я не понимаю, что такие вещи не решаются после того, как планы смета уже утверждены и строительство начато? И неужели я думаю, что нам позволят внепланово тащить средства из государственной кассы? Он чуть приподнялся над своим столом, уставленным телефонами и микрофонами, раскинул руки и оперся ими о край стола. В этой позе директор стал похож на кассира, охраняющего государственную кассу от моих поползновений. И это окончательно разозлило меня. «План, смета!» — воскликнул я. «К чему вы мне все это говорите? Как будто я не знаю. Но поймите, Петр Семенович, люди не могут жить так. Ну не могут!» Дело казалось мне столь ясным, правота моя настолько неопровержимой, что любые возражения я принимал как чистейший бюрократизм. «Но ведь до сих пор-то жили?» — возразил Кондаков на мое последнее восклицание. Ну, тут я окончательно взвился. «До сих пор?» — крикнул я. «Да разве партия хочет, чтобы мы всегда и во всем жили так, как до сих пор?» «Ну, ты, знаешь ли, партию оставь», — холодно сказал Кондаков. «Она — слово великое». «Великое? Разве это холодное, отвлеченное величие?» Мы поругались, и я вернулся на участок ни с чем. В тот вечер барак показался мне особенно грязным, сумрачным, неуютным. Нары особенно жесткими, горы особенно мрачными. Я рассказал Павлу Харитоновичу Трифонову о своем разговоре в комбинате. «Поезжай в обком партии», — посоветовал Трифонов. Мне хотелось поговорить и посоветоваться об этом со Светланой. Было уже поздно, когда я пришел к ней в каморку. Светлана, заложив руки под голову, лежала на нарах, на плюшевом своем одеяле, в комбинезоне и сапогах. Увидев меня, она поспешно села, поспешно стряхнула с одеяла пыль и каменные крупинки. «Мы очень плохо живем, Светлана», — начал я. «Посмотри, как проводят дни наши рабочие. Нары, забой, снова нары. Под выходной шайба. Едят остывшую пищу, которую привозят из комбинатской столовой. Ведь так? Но у Крамова люди живут хуже нашего. Там даже постельное белье-то не у всех найдешь. А темпы проходки выше», — возразила Светлана. «Меня сейчас не интересует Крамов. Я говорю об участке, за работу которого отвечаю. Мы должны все это изменить, Света. Грош нам цена, если мы не сумеем наладить сносную, хотя бы только сносную, жизнь для двух десятков человек. Я предлагаю вот что». И я рассказал Светлане о своем плане постройки дома, о разговоре с Кондаковым и о том, что Трифонов советует поехать в обком. «Не надо, Андрей, не езди», — сказала Светлана, тронув мою руку. «Ну почему? Разве я не прав?» «Все кругом правы», — устало откликнулась Светлана. «Мы живем плохо, я согласна с тобой. Но и они там, на комбинате, тоже правы. У них план, смета. Войди в их положение». «Да плевать мне на их положение!» — не сдержавшись, крикнул я. «И не может быть такого положения, при котором все одинаково правы. Правда одна!» «Послушай, Андрюша», — мягко сказала Светлана, и я почувствовал пожатие ее пальцев. «Будем говорить откровенно. Кто ты? Инженер без году неделя. Кандидат партии. Вчерашний комсомолец. Еле-еле выполняешь план. С каким капиталом? С каким весом ты придешь в обком, а? Ты окончательно восстановишь против себя Фалалеева, поссоришься с Кондаковым. кто будет стоять за твоей спиной, когда ты придешь в обком?» «Правда!» — крикнул я. «Слова!» — горько усмехнулась Светлана. «Вот ты говоришь, что не бывает двух правд в жизни. Тогда послушай. Мы приехали сюда, на север, попросились на сложный, трудный участок. Приехали, работаем, строим туннель, чего-то добились. Вот тебе одна правда, внешняя, привычная, та, о которой так любят писать газеты. Все ясно, все правильно. Посмотреть со стороны, так мы идеальные молодые специалисты, герои эпохи. Но ведь внутри нас не все так ясно и просто. Ведь ты знаешь в глубине души, что я в чем-то изменилась, что я хочу чего-то иного, сама не знаю чего. И это тоже правда. Я почему-то иногда боюсь тебя, Андрей. И это тоже правда. Я иногда с нетерпением жду приезда Крамова, а раньше я его терпеть не могла. Я и сама не знаю зачем, почему я его жду. Нет, не думай, я не люблю его, ничего похожего на это. Но я жду его, и я знаю, что если то первая правда, и если я прежняя Светлана, то я не должна ждать Крамова. Но я все-таки жду, и это тоже правда. Мог ли я сразу ответить Светлане? Нет, я долго и напряженно думал, пытался понять, что к чему. В словах Светланы был пугающий меня смысл. Ее последние слова были о Крамове, и я отвечал на них, но в мыслях моих звучали те первые слова о капитале и весе, с которыми я поеду в обком. «Ну и жди! Жди!» — жестко и зло повторил я. «Он тебе все расскажет, все объяснит. У него, видно, тоже две правды. Тебе подстать. На любой вкус. Он с капиталом и весом. А в обком ехать не хочет. Его тебе не пришлось бы уговаривать не ехать. Да если бы ты его сутки уговаривала поехать, он все равно не послушался бы тебя. Можешь быть спокойна. Жди его, жди. С какой правдой он к тебе приедет? У него их несколько, как и у тебя. А я поеду, слышишь? Поеду в обком. С одной правдой поеду. Мне ее хватит». Я ушел. На другой день я выехал в Заполярск. Добрался вечером, с трудом получил койку в знакомой гостинице и утром пошел в обком. Направили меня к инструктору промышленного отдела. Это был молодой светловолосый человек с очень спокойными, точно остановившимися глазами. Казалось, что они у него стеклянные, вставные. Я долго рассказывал ему об условиях, в которых мы работаем. Он слушал внимательно и молчал. Лицо его не выражало ничего, кроме отрешенного спокойствия. Рассказывая, я задал ему вопрос. «Ведь нельзя допускать, чтобы советские люди так жили, пусть даже и за полярным кругом». Но инструктор молчал по-прежнему. Наконец я понял, что главное для этого инструктора — сохранить бесстрастное спокойствие, чтобы я не мог проникнуть в его мысли, не мог понять, что он поддерживает и против чего возражает. Во мне закипела злость. Я начал своего рода игру. Да, именно игру. Каким угодно способом, но я должен заставить инструктора высказать его мнение. Но он оказался опытным противником в такой игре. Только единственный раз мне удалось выиграть. Когда я говорил о том, что рабочим негде собраться почитать книгу или газету, и из-за этого невозможно наладить политучебу. Инструктор чуть нахмурил брови. «Учебу надо организовать», — проговорил он назидательно. И большего мне не удалось добиться. Инструктор даже не захотел доложить начальству о моем деле, сказав, что обком хозяйственными вопросами не занимается, и посоветовал обратиться в облсполком. Но я не думал сдаваться и пошел к секретарю обкома Баулину. Оказалось, попасть к нему очень трудно, если не невозможно. Дежурный технический секретарь отослал меня к помощнику секретаря обкома, сидящему в маленькой комнатке рядом с приемной. Помощник выслушал и сказал, что это партизанщина, ставить вопрос так, как я это делаю. «Ну вот представьте себе, что все пойдут к секретарю обкома по всем вопросам. Ну и что из этого получится? Область большая, строек много, да еще рыбная промышленность». Все, что он говорил, было ясно, просто и элементарно правильно. и вместе с тем абсолютно не убеждала меня. Не мог же я объяснить ему, что вопрос о строительстве домов связан для меня с очень-очень многим. Под конец разговора помощник сказал, переходя на «ты»: «Ну, хочешь, я звякну в исполком, чтобы там разобрались в твоем предложении». И он потянулся к телефону. «Не надо», — решительно сказал я и вышел из комнаты. Когда я проходил через приемную, высокая, обитая клеенкой дверь открылась, и из комнаты вышел человек. Дежурного секретаря в приемной не было. Тут точно кто-то подтолкнул меня, и я быстро вошел в еще не успевшую закрыться дверь. Мне никогда не приходилось бывать в кабинетах крупных руководителей, и поначалу я смутился. Оглядевшись, я увидел карту, занимающую чуть ли не пол стены, массивный письменный стол, поблескивающий черным лаком телефонный коммутатор, похожий на клавиатуру большой пишущей машинки, и длинный стол для заседаний. Стол этот стоял не впритык к письменному, составляя букву «Т», как это обычно бывает в кабинетах разных начальников, а в стороне. Он был покрыт зеленым сукном, но не сплошь. Дальний от меня торцовый полированный край как бы образовывал второй маленький стол. За ним сидел человек, погруженный в чтение бумаг. «Товарищ секретарь обкома», — негромко проговорил я. Человек поднял голову. У него было морщинистое лицо и тяжелые густые брови. Взглянув на меня, он чуть поднял их. Я подошел к столу и стал торопливо рассказывать о цели своего прихода, то и дело извиняясь, что ворвался вот так без доклада. Секретарь молча выслушал меня. «Садитесь». Это единственное слово ободрило меня. Поспешно сев на один из стульев, стоящих длинным рядом вдоль стола, я с новым жаром стал излагать свое дело. Внезапно секретарь прервал меня вопросом. «Вы член партии, товарищ Арефьев», — подсказал я и тут же ответил. «Нет, я кандидат с прошлого года». «Так вот, товарищ Арефьев», — строго сказал секретарь, — «и помощник, и инструктор были правы, советуя вам обратиться в областной исполнительный комитет, и вы напрасно жалуетесь на них». Он помолчал. Настроение мое мигом упало. Точно я мчался куда-то, и тут меня разом остановили. И тон секретаря, и то, что он сказал, не исполком и не облисполком, как говорят обычно, а полностью областной исполнительный комитет, подчеркивали сухость и строгость его слов. «Поймите», — спокойно продолжал секретарь, — «ваш вопрос обычный, чисто хозяйственный, хотя, может быть, и важный. Таких вопросов в нашей практике возникает великое множество. Что же получится, если решение их будет зависеть не от изучения конкретной основы этих вопросов, и при этом людьми, которым партия и государство поручили их решать, а от того, поговорит товарищ Арефьев с секретарем обкома или не поговорит?» Было что-то подавляющее в его словах. Я подумал: инструктор, помощник секретаря обкома и, наконец, сам секретарь фактически сказали мне одно и то же, только по-разному. И это привело меня в отчаяние. «Значит, домов не будет», — тихо сказал я. «Ведь я уже пробовал обращаться по инстанции, ставил вопрос в комбинате». «Киснуть не надо», — медленно проговорил секретарь. «Коммунист должен бороться, если считает, что дело его правое». В паузах он бегло просматривал лежащие перед ним бумаги. Меня охватила злоба. Вся обстановка этого кабинета — ковер, карта, портьера, телефоны — теперь уже не подавляла меня. Наоборот, она усиливала мое возмущение. Мне хотелось крикнуть секретарю: «Посидите-ка у нас в бараке!» Но я сдержался. Я сказал, стиснув зубы: «Вы говорите бороться? За что? За то, чтобы люди жили по-человечески? А разве это нельзя решить без борьбы? Я хочу сказать, разве на это необходимо потратить столько сил, доказывать, убеждать? А если я не сумею убедить, перестану доказывать, тогда что?» Я говорил все громче. Вся моя выдержка постепенно исчезла. Секретарь уже не проглядывал бумаги. Он смотрел на меня, сдвинув свои тяжелые брови. «Если человеку на улице станет плохо, если с ним что-то случится», — продолжал я, — «разве не долг каждого помочь ему. Разве необходимость помощи не очевидна? Разве надо за нее бороться? Вы думаете, я не понимаю? Смета, плановость, организованность. Но ведь люди живут уже сейчас в недопустимых условиях, понимаете? В недопустимых. Чего же стоит эта смета, этот план? Я был убежден, что об этом должны узнать честные партийные люди, и этого довольно, чтобы все исправить. А теперь что же? Я вернусь к себе, и все останется по-старому. А вы, зная об этом, оставите все без перемен? Вы будете...